Наша лепта. Лепту свою я принес Божией Матери выше, собрав из песнопений церковных молитвенный вопль к ней. Но в памяти моей есть еще несколько, хоть и маленьких событий и рассказов, которые было бы прискорбно предать забвению. Пусть они присоединятся к той молитвенной лепте во спасение души. Впрочем, и вся-то эта книжечка издается с единственной целью — чтобы молились заступницы. Истечение масла из иконы. В Санкт-Петербурге со мною познакомилась бедная семья, мать-вдова и мальчик 10-11 лет, которого она очень желала пустить по духовной дороге. Между прочим, она рассказала мне про дивное событие. Из иконы Божией Матери в ее комнатке истекает масло. Мы так всему верили, что даже и не дивились чудесам. По ее приглашению я поехал к ней. В углу много разных икон, на особом столике под божницей стояла чудесная икона. Не помню, какая именно, величиной приблизительно вершков 8 на 6, под нею вата, и на эту вату беспрерывно источалась маслообразная жидкость из деревянного образа. Вату меняли, но и новая становилась маслянистой. Благочестивые люди брали ее и мазались от болезней. Отслужил я молебен. Потом осмотрел внимательно икону, ничего особенного не заметил. Откуда из дерева бралось масло, непостижимо. Оставалось верить в чудо и молиться. И что достойно внимания, ни эта женщина, ни другие не старались даже разглашать о необыкновенном событии, не докладывали по духовному начальству, а смиренно молились в тайне. Божия же Матерь, несомненно, воздавала им явно. Мой раб. Об этом случае я расскажу по памяти, но не ручаюсь за подробности. Уж и сам не знаю, откуда именно узнал о нем, но сущность события помню. Я был в то время преподавателем в Санкт-Петербургской академии. Среди моих предметов была и гомилетика, а это обязывало меня прочитать в год до 200 студенческих проповедей. Лучшие из них назначались к произнесению в академической церкви или в приходских храмах города. Одному из студентов я и посоветовал вставить в его проповедь рассказ об явлении Божией Матери. Монах поздно ночью возвращался к себе в нетрезвом состоянии. И, не попавши на мост, свалился в полусознательном состоянии на берегу. Еще одно неосторожное движение, и он упал бы в воду и погиб бы без покаяния. И вот в это время, не помню уже кому, как... Является Божия Матерь и говорит о гибнущем, чтобы спасти его. И при этом она сказала, насколько помню теперь так, хоть он и грешник, но все же раб мой. Посланный ею пошел к указанному Божией Матерью месту и спас грешника. Божия Матерь, Пречистая Дева сама называла себя в других случаях, например, подвижнику киевскому Парфению монахинею. А на Афоне она почитается игуменью. Половина молебна. Одно время в моей жизни сгустилось большое горе надо мною, и я не видел человеческого исхода. В скорби я стал перед иконами и начал совершать параклисис, то есть молебное пение в скорби Богородицы. И только я успел пропеть половину молебна, прочитал Евангелие о посещении Елисаветы Божией Матерью, и откуда мне сие, да прииди Мати Господа моего ко мне, Евангелие от Луки, глава 1, стих 43, как вошел в мою комнату нужный мне человек, и дело все разъяснилось чрезвычайно просто и прекрасно. Удивленный неожиданной милостью Богородицы, я упал в сильном плаче на свою кровать. Я тогда болел чахоткою. Пришедший с удивлением спрашивал меня, отчего плачу, нужно принять брома. Я ответил, плачу от радости, не нужно мне никакого брома, велика милость Божия. не пришлось и кончать молебна, как пришло заступление Пречистой. Богородица. Святитель Дмитрий Ростовский дает совет, чтобы при каждом бое часов читали «Богородицы, Дева, радуйся». Одна почитаемая монахиня Дивеевского монастыря в своем домике имела несколько таких часов, и всякий раз при бое их читала Богородицу. Богородица, Божия Матерь, мы так с детства и школьной скамьи привыкли слышать и говорить эти слова, что у многих они даже не вызывают никаких особых чувств и мыслей. Но иногда, и это бывает преимущественно в дни праздников Божией Матери или Рождества Христова, как-то непостижимо вскрывается смысл, или, как можно выразиться, внутреннее слово. И тогда вдруг открывается поразительная сущность, потрясающее содержание слова «Богородица», «Богородица», «Дева, родившая кого?» «Бога». Даже невозможно одними рассуждениями вызвать силу смысла слова, а он сам откроется. И тогда ясно ощутится в душе невероятно великое событие Боговоплощения и превосходящее всякий ум величие Богородицы. И страшно, и радостно, и безмерно велико. Недаром один из святых отцов говорит: «Ты сама от себя имеешь песнь, именно, что ты явилась Богородицею. Дело, совершенное тобою в нас, истинно и не ложно, и доказывает, что ты Богородица. Достойными хвалами мы не можем прославить дела твои, ты имеешь от Бога великую высоту для торжества. Свет твой препобеждает солнце, честь и достоинство твои превосходят все твари. Больше ангельского превосходства твое, ты Богородица», святитель Герман Константинопольский. Матерняя любовь владычицы. Два года тому назад на Афоне скончался схимонах С. Многие из знавших почитают его как истинного раба Божия. Некоторые вели с ним переписку. В одном из писем он писал о каком-то человеке, уверен, что это было с ним самим, который одно время терпел великую скорбь духовную и много молился. И вот он явно добился услышать ободряющий голос Пресвятой Богоматери. Не помню сейчас слов ее, но только голос ее был такой кроткий, полный такой неземной любви, что и представить человеку невозможно. А лика ее Пречистого не видел, заканчивает отец С. Другой монах, еще живой, рассказывал о своем сновидении. Не знаю, в каком образе явилась ему Богородица, но только она сказала следующие знаменательные слова, столь нужные для нас, грешников. «Но почему же не молятся? Почему же не просят?» Эти слова были сказаны ею не с обличением, даже без упрека, а с недоумением и грустью, истекавшей от великой любви ее к людям. Смысл же их так понял батюшка. Она знает, что мы все немощны, грешны, слабы. Но только она скорбит и недоумевает, а почему же мы не просим сильного, всемогущего Сына ее и Бога помочь нам, укрепить, спасти нас. Для этого не требуется ведь ничего, кроме молитвы, а мы и этого не даем. В записках одной верующей довелось прочитать следующее. «В 1900 таком-то году во Франции я много думала о любви Божией Матери к людям. И стала я просить ее о том, чтобы мне понять ее любовь. Придя в церковь, я помолилась перед державным образом Божией Матери и пошла вперед. После службы псаломщик из алтаря несет абалатскую икону Божией Матери из Сибири. Небольшая иконка, простая живопись. Я взглянула на икону. Тут и случилось чудо», так сказано в записках. «Из глаз как бы из живых на мгновение блеснул взгляд необычайной любви. Этот взгляд проник в мое сердце, и я почувствовала ее любовь к людям и испытала небывалую радость от этой любви. И эти чувства оставались во мне некоторое время так ярко. Но потом опять заботы и прочее постепенно изглаждали пережитое и виденное. Но все же я тогда поняла, что понять любовь Божией Матери можно не умом, а почувствовать сердцем в ответ на молитву, а вычитать этого нельзя. Богородичная Просфора. В 1924-25 годах я был законоучителем в Донском кадетском корпусе в городе Беличе в Югославии. В корпусной церкви я служил ежедневной литургии. Милые мальчики-кадеты каждый день приходили и прислуживали. Обыкновенно они заранее готовили все к богослужению — свечи, просфоры, вино, кадилы и прочее. Однажды они, встревоженные, прибегают ко мне в квартиру и приносят две просфоры, которые я по греховной рассеянности на этот раз оставил в алтаре. И сами, пораженные необычным обстоятельством, торопливо спешат рассказать мне о нем, показывая просфоры. Оказалось, что в эту ночь мыши сгрызли значительную часть одной просфоры и совершенно не тронули другой, богородичной, из которой на Проскомидии была вынута частица в честь Пресвятой Богородицы. И это бросилось в глаза даже маленьким детям. Я стал внимательно осматривать святую просфору и действительно не нашел ни малейшего знака зубов, даже хоть бы царапина была где-нибудь. Между тем обе забытые просфоры лежали сутки совершенно рядом, бок о бок. И почему именно мыши выгрызли много из одной и не коснулись другой, остается чудесной тайной. Я некоторое время хранил эту святую просфору. И тогда, и теперь верим, что Богородица не позволила зверькам тронуть ее просфору в знамение нам. По этому поводу вспоминается подобный случай, описанный в Соловецком Патерике. Один паломник увидел пса в лесу, который бросался на что-то, но отскакивал в страхе. Заинтересованный он подошел к тому месту и увидел потерянную кем-то просфору, от которой появлялся огонь, отгонявший собаку, набрасывающуюся на святой хлеб. С благоговением богомолец поднял просфору и отнес ее в монастырь, сообщив о чуде. Избавление от опасности. Одна живая еще старица сообщила следующий случай из собственной жизни. В молодости подруга пригласила ее к вечеру гулять в лес. Прошло много времени, пора было возвращаться домой, но подружка заводила ее все глубже и глубже в чащу. В одном месте вдруг они увидели двух знакомых молодых людей, один из коих безуспешно добивался взаимной симпатии от рассказчицы. Она почувствовала неладное и повернулась назад, чтобы бежать от опасности, но он бросился за нею. Впереди оказался огромный обрывистый овраг. Преследуемая стала вслух читать молитву Богородицы, умоляя ее спасти от возможного оскорбления. И так как бежать уже было некуда, она без памяти бросилась вниз почти по отвесной стене, благополучно спустилась и помчалась дальше. Но юноша устремился тоже через овраг, и вдруг раздался крик. Падая, он сломал себе ногу. Жертва же его добежала невредимую домой. Чудо помощи Божией Матери. Явное. Другой случай. Одна простая малограмотная женщина 12 лет назад поехала из Нью-Йорка в Россию посмотреть на тамошнюю жизнь, прибыла в Москву и с великим трудом на одну ночь отыскала себе маленькую комнатку. Впереди ей грозили большие трудности, и она готова была впасть уже в уныние. По обычаю она стала молиться. Немного она знала молитв и все читала «Отче наш». В эту ночь ей в сновидении явились Спаситель и Божия Матерь. Владычица сказала ей: «Вот ты все читаешь, Отче наш, и хорошо делаешь, а отныне читай и Богородице Дева радуйся, и я тебя выведу из опасности. Она послушалась, и с той поры у нее все стало устраиваться легко и благополучно. Проживши 4 месяца в России, она вернулась в Нью-Йорк. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру.